أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, иншаллах, продолжим наши уроки, уроки единобожия. И мы остановились на теме, которая называется «Лиману би асма илляхи ва сифатихи», то есть верование каждым мусульманином, мужчиной или женщиной, каждым верующим в прекраснейшие имена Аллаха и в его божественные качества, джалла ва аля. И мы также рассказали на предыдущем уроке, что сифаты Аллаха, то есть качества Аллаха, делятся на две части. «Ас-сифату датия» и «Ас-сифату фаалия». Первая часть переводится как сифаты, то есть качества Аллаха, связанные с божественной сущностью Аллаха, субхану та'аля. И мы разобрали эту часть сифатов. Вторая же часть называется сифатуль фа'алия, или качества, связанные с божественными делами Аллаха, божественными действиями Аллаха, джалла ва аля. И эти качества означают, что Аллах совершает эти действия свои, как пожелает, когда пожелает и по отношению к кому пожелает. Из них первым сифатом является листива, то есть утверждение Всевышнего Аллаха джалла ва аля на своем божественном троне. Об этом сказано самим Аллахом субхану та'аля в нескольких аятах Корана, и где Всевышний Аллах описывает себя как утвердившимся на божественном троне. И ни пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ни его сподвижники, ни те, кто были после него, не было для них проблемы толкования сифата, называемым алистива, например, совсем другим словом, так как сделали это суфии и делают до сих пор, и некоторые заблудшие группы, которые комментируют сифат Аллаха, качество Аллаха алистива словом исти'ля. То есть они говорят, что не имеется в виду под словом утверждение, не имеется в виду само по себе это утверждение, а имеется в виду овладевание Аллахом трона. Но Ахлю Сунна валь Джамаа или Ас-Саляфу Ас-Салих очень ясными доводами и очень неопровержимыми доказательствами опровергли их ложные заблуждения и доказывают то, что тот истива, о котором говорит Аллах, имеется в виду именно то, о чем поведал Аллах о себе и о чем объяснял пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Или, например, мы вспомним ту историю, когда имаму Малику пришел один из арабов и спросил об этом сифате, об этом качестве, об утверждении Аллаха на троне. Когда имам Малик, да будет Аллах милостив к нему, разгневался и сказал ему, что утверждение известно, уверование в этот сифат, в это качество Аллаха необходимо, расспрашивать об этом является бид'а, и неуверение в это является куфром. Всевышний Аллах сказал в Коране, бисмиллахи ррахмани ррахим, ар-рахману аля аль-арши става. Пятый аят сура Таха. То есть всемилостивый Аллах утвердился на своем божественном троне. Утвердился, как утверждают муфассиры мин ахли сунна валь джамаа, утверждением, присущим только лишь его величию, только лишь его божественной сущности. И это утверждение, как и все остальные сифаты Аллаха, как то, что Аллах имеет две руки, Аллах имеет лик, Аллах имеет два глаза и так далее, и так далее, Аллах имеет голень. Ни одно из сифатов Аллаха не похоже, конечно же, на качество или действие его творений, ибо Аллах сказал, подведя под всеми именами, качествами своими черту, «Ляйса ка мисли шайун ва хуа самиуль басир», то есть нет ничего подобного Аллаху, и он слышащий, он видящий. Вторым сифатом фа'ли является аль-хуббу, то есть любовь. Всевышний Аллах сказал, бисмиллахи ррахмани ррахим, инна Аллаха юхиббуль муттакин. Седьмой аят сура Тауба, где Аллах говорит, что воистину Всевышний Аллах джалла ва аля любит богобоязненных своих рабов. То есть как великий дар, который Аллах дает своим богобоязненным рабам, сердца и души которых наполнены страхом перед его наказанием, и этот страх удерживает их от совершения мерзкого и предосудительного харама и так далее, нежелательного Аллахом и его пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, и наполнены души и сердца его рабов надеждой на милость Творца Всего Сущего, Субхану Та'аля. Следующим сифатом является риза, то есть довольство. Аллах сказал в Коране: «Лакад ради Аллаху анил муминина из юбайюнка тахта шаджара». 18 аят сура Аль-Фатх. И Аллах говорит: «Воистину Аллах доволен теми из своих верующих рабов, теми из муминов, которые присягнули тебе, Мухаммад саллаллам, на верность под деревом». Следующим сифатом является сухт или гнев Аллаха. Всевышний сказал в Коране: بسم الله الرحمن الرحيم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم 80 آيات سورة المائدة и Аллах говорит جل وعلا скверно то, что уготовили им их души, ведь поэтому Аллах разгневался на них. То есть результатом того, что кафиры и мунафики приготовили для себя как неповиновение, непослушание, неверие, они сами виноваты в том, что Всевышний Аллах наказал их. И поэтому получили гнев Аллаха. Поэтому они получили гнев Всевышнего Аллаха, джалла ва'аля. Следующим сифатом является аль-карахия, то есть нежелание Аллаха. Всевышний сказал в Коране: «Валакин карихаллахум би'асахум фасаббатахум». Сура Ат-Тауба, 46 аят, где Аллах говорит, джалла ва'аля: «Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход, и поэтому задержал их». То есть Аллах не пожелал и задержал их. Следующим сифатом является «Ал-дихк», то есть смех Аллаха. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Йадхаку Аллаху иля раджулейн», то есть Аллах смеется над двумя из своих рабов, над двумя мужчинами. Это часть достоверного хадиса. Следующим сифатом является «Аль-итьян», или явление Аллаха. Аллах сказал в Коране: «Хал янзуруна илля ан ятиехум Аллаху фи зулалин миналь гамами валь малаика». 210 аят сура Аль-Бакара, где Аллах говорит, джалла ва'аля: «Неужели они ожидают чего-либо другого или чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним, осененный облаками, вместе с ангелами?» То есть явление Аллаха подтверждается ему, что Аллах в этом аяте. То, что Аллах произведет явление к своим рабам, осененный облаками, вместе со своими творениями, то есть ангелами. И следующим сифатом является аль-маджи, то есть приход Аллаха. Всевышний сказал в Коране: «Ваджаа раббука валь малаку саффан саффа». 22 аят сура Аль-Фаджр, где Аллах говорит: «И твой Господь придет с ангелами, выстроившимися в ряд». То есть Аллах явится с ангелами, и эти ангелы выстроятся в ряд. Следующим сифатом является аль-фарах, то есть радость Аллаха. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ама валлахи, Аллаху ашадду фархам битаубати абдихи мин ар-раджули бирахилатихи». Хадис переводит имам Муслим, рахималлах, где посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, что воистину Аллах доволен, бывает настолько радостным, настолько довольным покаянием своего раба, чем тот, кто потерял свою поклажу и вдруг нашел ее. В другом хадисе сказано, что посланник Аллаха сказал, что Аллах радуется покаянию своего раба сильнее или более того, чем кто-либо шел с поклажей, которую наложил на своего верблюда, и уставший прилег у дерева отдохнуть, и верблюд убежал с этой поклажей. И вдруг он видит перед собой его, и от радости, от того, от той сильной радости, которая охватила этого раба, который потерял все свое имущество и нашел его, он произнесет: «О Аллах, ты являешься моим рабом, а я являюсь твоим Господом». То есть произнесет слова куфра, но он не станет кафиром, потому что от сильной радости произнес это. И чем эта радость, радость Аллаха будет намного сильнее, когда искренне грешник совершает покаяние ради Аллаха и оставляет путь греха, путь шайтана, и следует путем Аллаха, джалла ва'аля. И также другие, о которых мы не упомянули в нашем дарсе, другие сифаты и качества Аллаха, которые связаны с деяниями Аллаха. И в этой части урока я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, что мы обязаны верить в каждое имя, прекрасное имя Аллаха, и в каждое качество Аллаха, не искажая его истинного смысла и признавая то, что мы не в состоянии познать кайфия, то есть мы не в состоянии познать образность. Мы верим, что Аллах един и что его единственность абсолютна. Мы верим, что Аллах обладает именами прекрасными и что все его имена абсолютны и не похожи на имена его творений. Мы также верим, вальхамдулилля, что Всевышний Аллах Джалла ва Аля обладает качествами, божественными качествами, своими качествами, и что ни одно из этих качеств не похоже на качество его творений. И мы, как делают заблудшие группы, не толкуем ни одно из качеств Аллаха или имя Аллаха неправильным толкованием. И не заменяем, например, слово «алистива» словом «алистиля», как делали ягуды, когда заменяли в словах, в аятах Таурата буквы, целые слова и целые предложения. И поэтому стали на путь куфра. Сделали Таурат искаженной книгой. Сделали Инжиль искаженной книгой. Но Коран, альхамдулилля, никогда до судного дня, с того момента, как он стал снисспосылаться в руку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и всему человечеству, и до последнего судного дня, до последнего момента, Коран не исказится, ибо сам Аллах, джалла ва аля, стал поручителем того, что никто не посмеет исказить и не сможет исказить в Коране ни одной буквы и ни одной точки. Пусть Всевышний Аллах своей милостью направит нас на путь истины и избавит нас от наущения шайтана. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.